Глава вторая. Волшебная кукла. После двух дней блуждания по улицам и сотни литров сожженного бензина, разругавшиеся вдрызг Гуга и Бычок нашли девчонку возле магазина игрушек Педро Альвареса. Разглядывая соплячку из затемненного, насквозь пропитанного табачным дымом салона, Гуга облегченно стирал пот со лба. «Я говорил, что нужно искать в этом квартале!» — рявкнул он, доставая губами сигарету из пачки. «Какого дьявола мы поперлись в Бенфику? Ты сказал, что мы возьмем ее сразу, а прошло два дня. Где сейчас Лусио? Может, он уже в городе? Может, уже знает?» «Заткнись, заткнись!» — взбесился Гуга. Его борода промокла от пота и растрепалась, напоминая мочалку. «Это ты виноват! Не мог догнать девчонку возле супермаркета!» «Ты это, хочешь сказать, что я виноват?» «Я ведь сразу предлагал позвонить Лусио!» «Тихо, дебил!» «Кого ты назвал дебилом?» «Тихо, я сказал!» Из игрушечного магазинчика вышел хозяин, высокий и крупный человек, подпирающий ладонью правый бок. Он что-то передал девчонке. Наблюдатели в пикапе не разобрали, что именно. Ветви каштанов загораживали обзор. «Проваливай отсюда, толстяк!» — подгонял его Бычок. «Это не твоя девочка!» Хозяин вернулся в магазин. Девочка осталась одна на тротуаре. Она недолго постояла возле витрины, разглядывая полученную вещь. Потом почесала коленку и двинулась вниз по улице. Не имея в голове четкого плана, Гуга включил передачу и медленно поехал за ней. «Давай ближе, ближе!» — подгонял Бычок. «Я знаю, что делать! Ты лучше смотри, где людей нет!» Гуга нажал на газ и, глядя в затылок девчонки, шлепающей по тротуару, на болтающийся из стороны в сторону хвостик, в очередной раз подумал, как же он ненавидит эту малявку. Она заставила их гоняться за собой почти двое суток. 40 изматывающих часов они катались в поисках ее по окраинам города. Из-за нее назревали крупные неприятности с Лусио. Но хуже всего было то, что девчонка унизила Гуга. Он пообещал напарнику, что возьмет малявку, пока не погаснет сигарета. Но сначала они пропороли заднее колесо, потом проститутка указала на другой район, в котором якобы видели шмакодявку в красных сандалях. В итоге пикап мороженщика колесил по пригородам второй день, а авторитет Гуга безнадежно рухнул. Бычок этот молокосос, не нюхавший пороха, не проливший крови, стал возражать, огрызаться, высказывать неподчинение. Гуга не винил в промахе свою самонадеянность. Он вообще никогда не считал себя виноватым. Виновницей была малявка, сбежавшая от них на стоянке супермаркета. Как только она попадет к ним, ей достанется. Он всыплет ей как следует, чтобы выместить накопившийся гнев. Лусио приказал, чтобы с головы девочки не упало ни единого волоса. Но пару синяков всегда можно списать на то, что они уже были. Хотя Гуга чувствовал, что парой синяков не ограничится. Гнев буквально распирал его. «Вот мерзавка!» Проценил он сквозь зубы. «Два дня гонять нас по пригородам!» Девочка вдруг остановилась на углу дома и обернулась. Испуганные глаза уставились на пикап. «Она нас заметила!» «Людей нет!» — сообщил Бычок. «Берем!» Гуга выплюнул на пол окурок. «Все, малявка, приплыла ты!» Голая нога в шлепанце надавила на педаль. Пикап мороженщика рванулся к углу дома, возле которого застыла растерянная девочка, обнимающая куклу. Теперь она узнала автомобиль и удивленно разглядывала его. «Нет, нет, не смотри!» — запротестовал Андрей. «Нельзя показывать, будто ты заметила!» Чтобы докричаться до нее, требовался нечеловеческий голос. Два разума в одной голове разделяла пропасть. Лишь иногда до сознания девочки долетали отдельные слова, хотя даже не слова вовсе, а обрывки эмоций. Девочка пялилась на шоколадно-белый пикап, не понимая, почему он оказался здесь. На затемненном стекле играли солнечные блики. Андрей различил в нем отражение ее щуплой фигурки. Вытянутая и сгорбленная, вызывающая жалость. «Иди, как ни в чем не бывало!» — настаивал Андрей. Но все случилось с точностью да наоборот. Автомобиль вдруг тронулся, стал быстро приближаться. По внутренностям девочки пробежал холодок испуга. Она вздрогнула, выронила на асфальт куклу, но поспешно подобрала и бросилась на утек. Улица прыжками неслась на Андрея. В голове гулко стучала кровь. Откуда-то сзади возник рев сотен тираннозавров. Шум мотора пикапа, преображенный подсознанием. «Беги туда, где больше взрослых!» — призывал Андрей. Но девочка не послушалась. Улица прыгнула куда-то в сторону. Каштаны и дорога остались позади. Перед девочкой возник проулок между домами. Взволнованно дыша и прижимая к себе куклу, она вошла в него. Крыша наверху освещала утреннее солнце. Но тесное пространство между кирпичными стенами лежало в сумрачной тени. Девочка шла быстрым шагом, иногда срываясь на бег. Старалась не оглядываться. Думала, что если не смотреть назад, то, возможно, преследующий ее автомобиль исчезнет. Слева на уровне коленей тянулись узкие подвальные окна. Некоторые заколоченные деревянными щитами, некоторые закрытые решетками. Возле одного из них она увидела кошку. Трехцветная, короткошерстная американка с пятном на носу, задрав хвост, прижалась к облупившимся кирпичам и ненавидящими глазами взирала на незнакомку, вторгшуюся в ее владение. Путь закончился возле проволочной сетки, натянутой от стены до стены. Девочка обнаружила ее, наткнувшись плечом. Насколько разглядел Андрей, ячейки были мелкими. Перебраться по ним, как по ступенькам, на другую сторону было невозможно. Проулок завершился тупиком. Девочка в отчаянии обернулась. Автомобиль не испарился, как она того желала, а повернул следом за ней в проулок, заняв все пространство между стенами. О том, чтобы прошмыгнуть мимо него обратно на улицу, нельзя было и мечтать. Мышеловка захлопнулась при активном содействии самой мышки. Пикап медленно надвигался на девочку. Накрытый тенью, он больше напоминал горбатое чудовище, чем фургончик мороженщика. Люди в кабине не спешили, теперь им некуда спешить. Мышка в ловушке, можно потянуть удовольствие перед расправой. Девочка боялась смотреть на них, разглядывала собственные сандали. Андрей сам не хотел видеть людей, которые вылезут из кабины. От тех, кто охотится на маленькую девочку, словно на звереныша, ничего хорошего ждать не приходится. Автомобиль подкатился очень близко. Андрею показалось, что он сейчас наедет на малышку. Отморозки в кабине мстили ей за бегство и получали удовольствие, пугая ее. Хромированный бампер остановился в считанных сантиметрах от коленок. Открывшиеся дверцы ударили о стены. На асфальт спрыгнули ноги в шлепанцах. Пара черных ног и пара белых. Чудовище изрыгнуло детенышей отродье. Андрей отчаянно искал выход из ситуации. Среди скудного числа вариантов у него в мыслях не было оставить девочку одну, чтобы снова хотя бы на секунду выйти на равнину. За эту секунду могло случиться непоправимое. Он потом себе этого не простит. Но что же делать? Бежать ей некуда, с двух сторон кирпичные стены, за спиной стальная сетка, впереди два чужака с непонятными намерениями. Что делать? Хлопнули закрывшиеся дверцы. Андрей не услышал звука, но ощутил психический удар. Прижав куклу к обтянутой тонким хлопком груди, девочка изучала узор своих сандалий. Поднять взгляд не смела. Ей было страшно. Краешком глаза Андрей заметил движение позади белых ног. Вдоль стены кралась трехцветная кошка, с ненавистью разглядывая незваных гостей, устроивших конференцию в ее владениях. Она кралась, кралась, и вдруг исчезла, словно по волшебству. Элли Кортес, девочка, которой было почти 10, не смела оторвать взгляд от своих сандалий. Казалось, стоит ей посмотреть на людей, появившихся из машины, как случится нечто ужасное. Гораздо более ужасное, чем то, что уже случилось. Дело в том, что больше всего на свете Элли боялась незнакомцев. Ее пугали все — старшеклассники, косматые уличные музыканты, торговцы в магазинах и учителя, дворники и полицейские, дворовые хулиганы и пьянчуги, мусорщики и, само собой, бездомные. А кроме них — любые другие взрослые. Незнакомцы излучали опасность. Элли казалось, что они только и ждали момента, чтобы прикрикнуть, заругаться, ударить, и хорошо, если только это. Они могли устроить такое, о чем даже страшно подумать. Если бы Андрей, изучавший в медуниверситете психологию, познакомился с прошлым девочки, то он наверняка бы сказал, что ее проблема связана с полным отсутствием социальных контактов. 6 из своих неполных 10 лет Элли провела в доме мачехи, полностью изолированная от людей и общения с ними. Мама умерла, когда ей было чуть больше 3 лет. В воспоминаниях сохранилась лишь ее душевность и ласковый голос, шепчущие неразборчивые слова. Больше ничего. После смерти мамы девочке достались в наследство 3 вещи. Кукла, мятая фотография и очаровательные глаза креолки. По прошествии некоторого времени отец женился на красотке по имени Мария Луиза, работавшей официанткой в кафе на федеральной трассе. А еще через какое-то время он сказал, что пошел за сигаретами и исчез навсегда. Мария Луиза говорила, что папаша Элли, тот еще охотник за юбками, наверняка сбежал с очередной потаскушкой. Но Элли не верила в подобное объяснение. Она полагала, что с отцом случилась беда. Скорее всего, он попал в руки незнакомцев, потому что отец не мог просто так бросить свою дочь. Правда, ей было трудно рассуждать о том, что он мог, а что нет. В отличие от матери, отца Элли не помнила совершенно. Иногда ей даже казалось, что его никогда и не было, а ругань Марии Луизы в его адрес — лишь повод, чтобы выместить на ком-то злость за жизненные неудачи. Так Элли осталась жить с мачехой. Девочка привязалась к ней и уверяла себя, что любит ее, потому что та была единственным близким человеком. Однако Мария Луиза считала по-другому. Она не уставала повторять, что падчерица испортила ей жизнь, называла девочку обузой, которую содержит исключительно из чувства прирожденного благородства, но еще и потому, что получала за нее денежную компенсацию от правительства. Кроме обузы, в отношении Элли она также употребляла термины «тунеядка», «тупица», «бездельница». Повторяла, что та не стоит бобов, которые лопает каждый день. Начиная с 6 лет, Мария Луиза перевалила на девочку большую часть забот о домашнем хозяйстве, и Элли проводила дни напролет в стирке, глажке, уборке, не видя белого света, не зная детских игр, не общаясь с ровесниками. Когда пришла пора идти в начальную школу, она думала, что наконец получит то, чего ей не хватало в жизни, что именно школа станет ее отдушиной. Вместо этого девочка превратилась в изгоя. Зашуганная, самая маленькая и самая младшая из всех, она попросту не знала, о чем разговаривать с одноклассниками. С каждым годом жить с Марией Луизой становилось все тяжелее. Когда Элли перешла в следующий класс, мачеха возвращалась с работы исключительно в 2 состояниях — сердитой и очень сердитой. В первом случае она постоянно одергивала Элли, утверждая, что та все делает не так. Во втором — просто била. Как выяснилось позже, неподалеку от кафе, где работала мачеха, открылся ресторан быстрого питания. Чтобы выжить, хозяину пришлось урезать официанткам зарплату. Ничего другого, кроме как таскать поднос, Мария Луиза не умела. Поэтому не могла уволиться, хотя до смерти ненавидела свою работу, свою зарплату и своих клиентов. По вечерам весь этот комплекс проблем и душевной неудовлетворенности обрушивался на ни в чем не повинную падчерицу. Небольшое жалование Мария Луиза тратила исключительно на себя любимую. В доме каждую неделю появлялась то новая блузка, то юбка, то туфли, в то время как Элли питалась бобовой похлебкой и ходила в одном и том же штопанном платье, над которым смеялись одноклассники в школе. Впрочем, эта расточительность в итоге обернулась боком самой Марии Луизе. Когда 3 месяца назад она купила замшевые сапоги вместо того, чтобы заплатить электрической компании. Через какое-то время в дом пришел незнакомец. Он вскрыл вечно запертый металлический шкафчик в коридоре и что-то сделал, отчего комнаты погрузились во мрак. Элли насмерть перепугалась. Тот день вообще останется в памяти надолго, потому что именно тогда разозленная Мария Луиза уничтожила драгоценный подарок мамы. Странно, но после этого все переменилось. Словно после бури выглянуло солнышко. Впервые за долгое время Мария Луиза вернулась с работы довольная, не придиралась, не бросалась туфлями и кусками мыла. Она сказала, что сегодня Элли может не мыть посуду после ужина, а на следующий день даже накормила девочку в шашлычной. У нее вдруг появились деньги, много денег. Она купила себе еще одни туфли, заплатила за электричество, после чего одолжила у соседа старенький «Шевроле» и повезла падчерицу в Рио-де-Жанейро. После рабской жизни в четырех стенах, виды необъятных тропических лесов и холмистых равнин, сквозь которые пролегало шоссе, показались Элли непривычными и дикими. Она стала просить мачеху повернуть назад. Ей не хотелось уезжать далеко от дома. Большой незнакомый мир пугал. Кроме того, девочка переживала, что пропускает школьные занятия, особенно математику и португальский. В учебе она старалась быть прилежной и очень волновалась, когда что-то не успевала сделать. В общем, Элли сильно хотела вернуться, но мачеха вдруг нежно поцеловала ее, почти как мама, и пообещала, что сама поговорит с учителями, объяснив им причину пропусков. А дальше был супермаркет. Происшествие на стоянке Элли сочла ужасным недоразумением. Она решила, что мачеха потеряла ее. Мария Луиза не могла оставить близкого человека в чужом месте. Такое просто в голове не укладывалось. Ведь она целовала ее почти как мама. Элли надеялась, что через час-два или через день Мария Луиза обязательно вернется. Поэтому два дня бродила в окрестностях супермаркета и даже ночевала возле него, свернувшись калачиком в оставленной на улице продуктовой тележке. А через два дня случилось чудо. Даже в самых смелых фантазиях Элли не могла представить, что ей достанется кукла. Та самая. Снова держа в руках свою единственную подругу, девочка вдруг поняла, что не одинока на улицах чужого города. За ней кто-то следит, кто-то добрый сопровождает ее. И вот теперь девочка, которой было почти 10, стояла с этой самой куклой в темном проулке перед страшными незнакомцами, упрямо глядя на свои поношенные сандали. Горячие слезы катились по щекам. Случилось то, чего она больше всего боялась. Один из незнакомцев присел перед ней на корточки. Элли не хотела на него смотреть, но человек упрямо заглядывал в лицо. Он был по-настоящему страшный. Чернявый, бородатый, с бесцветными глазами и уродливыми шрамами на шее. Когда он раздвинул губы, во рту обнаружились клыки, похожие на волчьи. Человек был настоящим воплощением незнакомца. «Боженька, что мне делать?» — мысленно взмолилась Элли. Боженька не ответил. Вместо него заговорил чернявый бородач. «Ну и зачем ты убегала от нас?» — спросил он, широко улыбаясь. «Мы продаем мороженое. Неужели ты не хочешь мороженого?» Сказать по правде, Элли хотела мороженого. Она пробовала мороженое лишь однажды, ее угостила девочка из параллельного класса. Элли несколько раз лизнула мягкий шарик, вдавленный в хрустящий стаканчик, и райский вкус навсегда слился с ее душой. «Бедная маленькая Элли», — продолжал бородатый незнакомец, — «почему же ты не идешь домой? Потому что он в 200 километрах отсюда». Он довольно загоготал. Элли была растеряна и поражена. Откуда незнакомцы знали ее имя? «Мы поможем тебе», — сказал бородач, перестав смеяться. «Мы добрые мороженщики». Фраза вызвала хихиканье у второго незнакомца, плечистого мулата. «Короче, мы отвезем тебя куда надо». «Куда они ее отвезут? Куда ей надо? Ей надо домой, в Барбасену». Внутри Элли вспыхнула надежда. «Ее отвезут домой. Домой. Вот будет здорово. Она сможет вернуться в школу. Пропущено всего 2 дня, но Элли наверстает, обязательно наверстает. Ехать в одной машине с незнакомцами, конечно, не слишком приятно, но ради возвращения к Марии и Луизе она вытерпит их присутствие». Рядом с бородачом присел мулат-крепыш. Из-под его растянутой майки вывалилось серебряное распятие, подвешенное на веревке. «Хочешь шоколадку?» — неуклюже спросил он, протягивая батончик Марса в пленке. «На, возьми!» Элли застыла, глядя на батончик. Вот уже второй день рацион ее питания состоял из единственной хлебной горбушки. Голод был лютым, и шоколадка уняла бы его. Но Элли вдруг вспомнила слова мачехи, которая однажды сказала, что нельзя брать сладкое у чужих людей, потому что это может плохо кончиться. Элли осторожно спросила, насколько плохо. Мачеха ответила, что гораздо хуже, чем когда она забывает отполировать туфли. Поэтому, хотя ее терзал голод, хотя от него болело в животе, Элли не знала, брать ей шоколадку или нет. Собственно, бессилие и невозможность помочь изводили Андрея. Пока он боролся с туманом в мыслях, пока решал, как достучаться до девочки, ее окружили настоящие отморозки. Один из них со шрамом на шее, очевидно, неудачная попытка побриться, выглядел по-настоящему жутко. Он улыбался наглой ухмылкой уличного бандита. «Типичная ширма, подойди ко мне, брат, я ничего не сделаю». Только в глазах у него играет холодная ненависть, а в кармане прячется финка. Самое страшное заключалось в том, что девочка наивно верила этой улыбке и ничего не значащим словам. Мелькнувшая под ногами кошка подсказала Андрею выход из ситуации. Существовал путь бегства, только как объяснить его девочке? Контакта с ней по-прежнему не было. Кроме того, девочка пребывала в ступоре от общения с двоими головорезами. А потому ничего не видела и не слышала. Когда второй отморозок, лиловый крепыш, присел на корточки и протянул ей шоколадку, Андрей неожиданно открыл внутри девочки новое состояние. Он ощутил отчетливый вопрос, который складывался из двух противоречивых желаний, тянущих в разные стороны. Похоже на то, когда оказываешься на развилке дорог без четкого представления, в какую сторону идти. Одна часть девочки хотела взять шоколадный батончик, другая отчаянно этому сопротивлялась. Когда перед тигром оказываются две одинаковые антилопы, он остается на месте, потому что не может выбрать наилучший вариант. Дилемма, возникшая перед девочкой в тесном проулке, решилась спонтанно без малейших усилий. Просто Андрей знал, какая антилопа лучше. Его разум напрягся и выстрелил мысленным посылом. Кукла в руках девочки подпрыгнула. От изумления даже высохли слезы. Элли с ног до головы оглядела маленькую подружку. Затем еще раз с головы до ног. Светлое платьишко, сияющая улыбка, черные глаза. Что произошло? Элли думала, взять ли ей шоколадку из рук незнакомца, а затем пальцы ощутили под пластмассой толчок, словно внутри вздрогнуло что-то живое, словно кукла имела мнение по этому поводу. Колкие мурашки пробежали по спине под сарафаном. В темечке родилось нечто темное, необъяснимое и пугающее. Словно сзади над ухом неожиданно ударили в барабан. «Господи, мамочка!» — со страхом подумала Элли. «Что это значит?» Сидящий на корточках Гуга удивленно глядел на маленькую соплячку, прижавшуюся спиной к проволочному забору, и не понимал, что произошло. Девчонка больше не слушала ни его, ни бычка, а остолбенело таращилась на свою дурацкую куклу, словно у нее в руках находился здоровенный паук. Гуга переглянулся с бычком. Тот едва заметно пожал плечами, показывая, что тоже ничего не понимает, протянул батончик ближе к девочке. Меньше всего им хотелось, чтобы она вырывалась и орала, как резаная, когда ее будут запихивать в кузов. А ведь казалось, что она им верит, что готова слушаться. И вдруг что-то нарушилось. Внимание девочки приковала кукла, самая обыкновенная. Гуга, казалось, все дети с такими ходят. «Ну так возьмешь шоколадку или нет?» — спросил колумбиец, теряя терпение. Злость снова вылезла из своей каморки. «Бери, а то нам долго ехать, а в закусочных останавливаться не будем». Андрей вместе с девочкой во все глаза смотрел на пластмассовую штамповку, облаченную в миниатюрное платье. Его посыл достиг цели, хотя и таким странным способом. Между электродами проскочил слабый разряд. Девочка что-то почувствовала. Два противоположных желания, образующих вопрос о шоколадке, продолжали гореть в ней. Андрей решил развить успех. Желая повторить то, что получилось непроизвольно, он сконцентрировался на одном из ответов. Кукла снова вздрогнула. Теперь Элли осознала, что это был не просто толчок, а рывок в заданном направлении. В направлении батончика Марс. Кем бы ни являлась кукла, она требовала взять его. Шмыгнув носом, Элли попыталась понять это и не смогла. Если бы кукла запретила брать шоколадку, это было бы ясно. Мария и Луиза говорила о том же. Интуитивно девочка догадывалась, что отказаться будет правильнее всего. Известно, что замыслы незнакомцев не отличаются благородством. Они могли, например, подсыпать в шоколадку яду. «Ну так что?» — с угрозой спросил чернявый бородач. «Берешь или нет?» Элли робко посмотрела на батончик и медленно вытащила его из пальцев крепыша. Батончик был теплым, скользящим под пленкой. Раскис на жаре. «Молодец!» — довольно улыбнулся бородач, поднимаясь с корточек. «Умница, малявка! Кушай шоколадку и поедем!» С замирающим сердцем Элли ждала от куклы дальнейших указаний. Вспотевшая ладошка готовилась поймать любое, самое крошечное движение пластмассового тельца. Однако новых сигналов от куклы не поступало. «Не будешь есть сейчас?» — нетерпеливо сказал Гуга. «Ну тогда съешь по дороге. Пошли!» «Пошли!» — позвал Мулат, тоже поднявшись. Он обошел машину и скрылся за кузовом, после чего Элли услышала, как лязгнули открываемые кузовные створки. Ладонь бородача легла на ее плечо и легонько подтолкнула к пикапу. Не поднимая головы, Элли шагнула за ним. «Что мне делать, куколка? Что теперь делать?» «Мы отвезем тебя домой, малявка», — повторял чернявый бородач, протискиваясь к кузову между стеной и бортом. «Иди сюда! Вот увидишь, оглянуться не успеешь, как будешь дома, валяться перед телеком и жрать пирожные». Возле ног возникло узкое подвальное окно. В отличие от незнакомцев, Элли его прекрасно видела, потому что из-за своего роста находилась ближе к земле. Изнутри оно было заколочено досками, но часть из них отсутствовала. В темном отверстии светились два зеленых глаза. Кукла вдруг дернулась в сторону окна, да так сильно, что Элли едва не выронила ее вместе с батончиком Марс. Гуга услышал позади легкий шорох. Оглянувшись, он увидел, что девчонка распласталась на бетоне и стремительно исчезает вместе с платьем и голыми ногами в дыре подвального окна. Даже если бы он раньше обратил внимание на это отверстие, то ни за что бы не поверил, что девчонка способна в него пролезть. Туда даже голову с трудом просунешь. Издав невразумительное «ёх», бородач бросился на бетон, разодрав коленки и ударившись локтем. Ну, теперь он точно прибьет эту козявку. Гуга никогда не прощал нанесенных ему обид. Спросите у бездельников из бара Ипанемы, назвавших его психом и закончивших вечер в городском морге. «Сюда, бычок!» — заорал он. «Быстрее!» Детская сандалия исчезла во тьме перед самым носом. Гуга запихнул руку в отверстие и схватил девчонку, кажется, за плечо. Пальцы в ярости сдавили добычу. Изнутри послышался вскрик, доставивший колумбийцу несравненное удовольствие. «Что случилось?» Бычок вышел из-за пикапа и с удивлением обнаружил напарника, распластавшимся под передним бампером. Рука запущена в подвальное окно, словно Гуга выуживал краба из прибрежных камней. «Ты чего? А где она?» «Она там, кретин!» — завопил Гуга, вывернув шею. «Я держу ее! Помоги вытащить!» Бычку потребовалось несколько секунд, чтобы принять новые правила игры. Пока Гуга боролся одной рукой с чем-то в подвальной темноте, крепыш перешагнул через напарника и опустился рядом на колени, все еще оглядываясь и не веря. «Ты шутишь? Как она сбежала?» — удивился он. «Она не могла сбежать!» «Заткнись и помоги мне! Выломай эту доску!» Сквозь зубы процедил Гуга, а в следующий миг его лицо, шею и плечи пронзило судорога. Бычок увидел, как глаза напарника разъехались в стороны, один вправо, другой вверх, словно были косыми от рождения. Язык попал между зубов, когда стиснулись челюсти, на губы брызнула кровь. Гуга вздрогнул всем телом, после чего его рука выскочила из отверстия. Он лежал на спине, глядя разъехавшимися глазами то ли на небо, то ли на кирпичные стены проулка. Грязная борода торчала вверх. Из подвала донесся грохот, что-то упало, застучали суматошные шаги. «Что с тобой?» — спросил бычок. Глаза Гуга вернули симметрию. Опираясь на стену, колумбиец встал на одно колено. «Она издевается над нами», — произнес он заплетающимся языком. «Сучка!» Он, наконец, поднялся на ноги. Бычок увидел, что на кисти напарника между большим и указательным пальцами чернеют два следа, похожие на ожог. На этом участке наливался могучий синяк. Рука болталась вдоль тела, безвольная, как пустая холщовая сумка. Левой рукой Гуга полез в правый карман и вытащил из него свой любимый инструмент — нож-бабочку, неизменного спутника во всех барах Рио. Неуклюже, не как всегда, он перекинул рукояти, и на свет появилось длинное, завораживающее взгляд лезвие. Гуга повернулся к напарнику, с трудом улыбнулся. «Оставайся здесь, смотри, чтобы обратно не вылезло. А я найду вход в подвал». Придерживаясь за стену, на заплетающихся ногах он двинулся к выходу из проулка. Последнее, что услышал бычок, было... «Допрыгалась ты, малявка, ох, допрыгалась!» В подвале стояла жуткая темнота. Элли словно очутилась под землей. Поначалу она испугалась. Она подумала, что, может, кукла желала ей зла, приказав нырнуть в подвал. Слишком уж он был неприветливым. Может, не следовало доверять дергающейся игрушке, а поехать с незнакомцами, которые обещали вернуть Элли в Барбасену? Незнакомцы были страшными, особенно бородатой, но нужно просто перетерпеть их присутствие, как она терпела побои Марии Луизы и ее брань, иногда очень обидную и несправедливую. С другой стороны, кукла была как две капли воды, похожа на ту, что подарила мама. Даже не просто похожа. Элли не знала, как сказать, в общем, она чувствовала, что это та самая кукла. Мамин подарок. Словно мама на небесах увидела ее гибель, сжалилась над Элли и вернула ей дорогую подругу, новой и живой. Так с какой стати мамин подарок должен желать ей зла? Обо всем этом Элли подумала, когда, проскочив сквозь узкую дыру подвального окна, рухнула на невидимый пол. Поднимаясь, она обнаружила, что обронила и куклу, и шоколадный батончик. А затем свет из дыры загородила тень, и крепкие пальцы ухватили плечо девочки. Это произошло настолько неожиданно, что Элли громко вскрикнула. Не от боли, а от испуга. Хвостик волос подпрыгнул и запутался в торчащих из стены проводах. «Ты меня достала, мерзавка!» — услышал она хрипящий голос бородача. «Как же ты меня достала!» Элли не поняла смысла фразы, ведь по всему выходило наоборот. Она попыталась вырваться и снова закричала. Вырваться можно было, только оставив плечо в этих стальных пальцах. Поэтому в первую очередь она решила освободиться от проводков, дравших волосы. Что произошло дальше, девочка помнила с трудом. Когда она освобождала волосы, что-то сильно дернуло ее за мизинец, отчего он на несколько секунд онемел. Элли тут же вспомнила про электричество, за которое не любила платить Мария Луиза. Девочка знала о нем не только из школьной программы. В шестилетнем возрасте она сунула в розетку шпильки для волос. Просто захотелось чем-то заполнить эти пустые дырочки. Тогда ее не просто дернуло. Ее так шибануло тогда, что она неделю не могла разговаривать. Оголенные жилы, приставленные к запястью незнакомца, тут же ослабили захват. Держа провода за изолированную часть, Элли надавила сильнее, и ей показалось, что алюминий вошел в мышцу руки, как раскаленный нож в масло. В подвале распространился запах подгорающей курицы. Девочке почудилось, будто рядом кто-то готовит. Она не думала, что запах шел от незнакомца. Рука в татуировках отпустила плечо и убралась. Сквозь дыру хлынул поток света, высветивший потерю. Подобрав с пола батончик и куклу, Элли ринулась в подвальную темноту и бежала до тех пор, пока путь ей не преградила стена. В себя она пришла на полу. Помутнение рассудка было недолгим, только лоб трещал после столкновения. Элли нащупала куклу и прижала к щеке. «Куколка, куколка!» — спросила Элли. «Ты хорошая или плохая?» Таня ответила. Покорно лежала в ладонях и ничем себя не проявляла. Наверное, не считала нужным отвечать на глупые вопросы. Элли поклялась больше глупых вопросов не задавать. Из-за стен доносилась глухая музыка. Мелодия неразборчивая, сплошное буханье. Элли немного подождала, пока умется дрожь в коленках, и двинулась туда, где звук был громче. Ноги и слух привели ее к двери. Теперь Элли различила, что за ней играет самбо. Музыка остановилась. Мужской голос произнес «раз, два, три, раз, два, три», и музыка снова заиграла. Элли нашла ручку, потянула за нее. Дверь немного приоткрылась, натужно скрипнула и от чего-то застряла. Впрочем, образовавшейся щели вполне хватило, чтобы девочка проскользнула в нее. Она оказалась в полутемном коридоре. Самба здесь играла громче. Слева, в большом светлом зале, взрослые мужчины и женщины, держась друг за друга, двигались в такт музыки. А мимо них, спиной к ней, ходил человек в смешном обтягивающем трико и повторял под музыку «раз, два, три». Элли, конечно, туда не пошла, а направилась к распахнутым дверям, за которыми виднелась улица. Возле дверей на стуле сидел Луис, студент третьего курса Федерального университета Рио-де-Жанейро, подрабатывавший в заведении охранником и контролером. Он жевал арахис и читал учебник по механике. Когда из глубины коридора возникла детская фигурка в тоненьком платье, худая до невозможности, Луис даже привстал со стула, удивленный до глубины души. Он был уверен, что сегодня в школу самбу не заходили дети. «Эй!» — произнес парень. «Эй, ты! Ты откуда взялась?» Элли чесанула мимо него к проему, за которым зеленели апельсиновые деревья и двигались автомобили. Вылетев после темного подвала на залитую солнцем улицу, Элли ощутила короткий прилив счастья. В 50 метрах от нее находился пешеходный мост, пролегающий над автомобильной трассой. До встречи с незнакомцами Элли тысячу раз смотрела на него, но не отважилась перейти на другую сторону, потому что боялась удалиться от супермаркета, где ее оставила мачеха. Но сейчас она даже не вспомнила о своих опасениях. Она бежала и бежала, уверенная, что чем больше бежать, тем дальше останутся жуткие незнакомцы, знавшие ее имя. Незаметно для себя она миновала мост и оказалась на незнакомой улице, взбирающейся на холм. Элли долго бежала по ней, пока не устала и сандали не стали запинаться об асфальт, после чего перешла на быстрый шаг. Мимо проплывали двухэтажные дома, раскрашенные во все цвета радуги, а также небольшие лавочки, магазинчики, мастерские, школы танцев и одна протестантская церковь. Наконец подъем закончился, и Элли оказалась на вершине холма. Она остановилась посреди улицы, разинув рот. Впереди, в просвете между домами, взгляду открылось нечто, словно возникшее из сна. За холмом до самого горизонта раскинулся удивительный белый город, залитый солнцем. Вид его заставил позабыть о том, что Элли сейчас за 200 километров от родного дома, что ее преследуют и что кукла ведет себя совершенно ненормально. Она даже забыла о боли в плече, на котором уже проступили синяки, оставленные пальцами Гуга. Девочку целиком поглотил вид прекрасной страны. Элли подумала, что напрасно откладывала момент, чтобы войти в нее. Гнев был настолько велик, что Гуга с трудом понимал, куда идет. Вела его исключительно интуиция. Он обогнул торец дома, в подвале которого скрывалась девчонка, вышел к фасаду, где в глаза бросилась вывеска. Школа самбы, горячая кариока. Правая рука, пропустившая сквозь себя около ампера переменного тока, по-прежнему не работала. Но ему хватит и левой, которая сейчас судорожно сжимала нож-бабочку. Гуга плюнул на асфальт, не заметив, что плевок повис на бороде, и достал платок, собираясь по привычке уличного бандита завязать лицо. Одной рукой затянуть узел на затылке не получилось. Тогда он выбросил платок и двинулся к входу, не скрывая лица. При этом колумбиец совершенно не обратил внимания на два важных обстоятельства. Во-первых, на саму девочку, которая уже мчалась по пешеходному мосту прочь от школы самбы. А во-вторых, на двоих полицейских в уличном кафе у него за спиной, потягивавших колу и обомлевших при виде бородача с бандитской физиономией, разбитыми коленями и пером в кулаке, направленным на мир. Одна из женщин, изучающих самбу, заметила в окне человека с ножом и сказала об этом преподавателю. Приученный к кровавым разборкам в районе, не выключив музыку, он побежал к выходу, чтобы запереть двери. Кем бы ни был опасный пришелец, наркодилером, сутенером или просто бандитом, выколачивающим долги, он вполне мог явиться за кем-нибудь из учеников. А преподавателя вовсе не прельщала резня на половицах, на которых люди обычно занимаются танцами. Когда Гуга добрался до дверей, сидевший у входа Луис заметил его, отложил учебник и поднялся навстречу. В ярком свете, бьющем с улицы, нож-бабочку он не заметил. «Эй, ты куда направляешься?» — решительно спросил Луис, выставив перед собой ладонь. Бородатый незнакомец словно не видел его и шагнул вперед. Но студент-третикурсник перегородил проход. «Если идешь танцевать, то заплати за билет. Но лучше проваливай отсюда. Не нравишься ты мне». Звериный взгляд незнакомца поднялся на его лицо. Губы шевельнулись. Луис не разобрал фразу. Понял лишь только «мне нужна девчонка». Сказано было так, что спина под футболкой покрылась холодным потом. Потом Луис услышал топот бегущего по коридору руководителя танцевальной группы, отвлекся и получил три удара ножом в живот. Первый из подбежавших полицейских повалил Гуга, сломав ему нос о бетонную ступень. Зазвенел оброненный нож. Второй, целясь из стабельного пистолета, орал, чтобы он не смел поднять голову. Когда доставали наручники, Гуга неожиданно сбросил с себя первого полицейского, со всей мочи двинул между ног второму и дал дёру. Держась за окровавленный живот, Луис наблюдал за переполохом и огорченно думал о том, что наверняка пропустит в университете начало семестра. Бычок не видел, как обезумевший напарник скрылся в кварталах. Он лишь услышал вой сирен, когда к зданию подъехали автомобили полиции и скорой помощи. Сначала увезли раненого, потом через полтора часа разъехались полицейские. Сквозь разбредающихся зевак он пробрался в школу самбо и отыскал дверь в подвал. Девчонки там не было. Бычок вернулся на улицу, озадаченно почесывая литой загривок. Произошло нечто, чего он не мог объяснить. Десятилетняя девчонка дважды ушла от них. Уму непостижимо. Стоя на углу дома с мобильником в руке, он грыз ногти, долго не решаясь набрать номер. Затем все-таки решился, вздохнул в воздух широкой грудью и стал нажимать дрожащим пальцем кнопки. «Лусио!» — сказал он в трубку, услышав ответ. «Это Бычок, — говорит. Ты уже в городе, амиго?» «Ага, понял. В общем, это... Не знаю, как тебе сказать. В общем, девчонка сбежала».